исследовали массивный на вид Темс моря. Какого черта? У ее подножья основали люди. Ей не место на палубе. Я предположил, что под этой площадкой находятся энергетические агрегаты и жилые помещения. Площадка меньших размеров, на которой я как раз находился, была свободна от каких-либо сооружений и имела полукруглый выступ, выдававшийся над водой с южной стороны. В первый момент я не понял значения этого свободного пространства, но затем в памяти всплыли слова Мэри Рутвен о том, что генерал обычно прибывает на X-13 на вертолете. Значит, этот выступ над морем потом снова выскочил, является посадочной площадкой. Почти прямо подо мной на рабочей палубе между двумя этими площадками рабочие с помощью рельсового крана передвигали гигантские бочки, откатывая их вдоль высокой переборки. Поскольку для перекачки нефти служили трубопроводы, наконец, в этих бочках могла быть только химическая смесь, которую используют для подачи под давлением скважины цементного раствора, формирующего обсадную трубу. Во всю ширину площадки тянулся целый ряд отсеков, складов, где хранились эти бочки. Отсеки по большей части были открыты. Если то, что я искал, действительно находится на нефтяной платформе, оно должно находиться именно в этих отсеках, складах. Добравшись до края южной площадки, я нашел еще один трап и спустился на рабочую палубу. Теперь мне было уже не до игры в прятки. Не говоря уже о том, что всякая осторожность с моей стороны выглядела бы подозрительно. Огромную важность приобрело время. Погода все больше портилась. Ветер сейчас был уже вдвое сильнее, чем полчаса назад. И если так пойдет дальше, то капитан Заинис влезет от ярости на верхушку мачты. Возможно, он даже вынужден будет уйти без меня. Мысль об этом не улучшила моего настроения, поэтому я просто-напросто направился к ближайшему отсеку складу. Дверь оказалась запертой на тяжелую стальную задвижку. Я отодвинул задвижку, толкнул дверь внутрь и вошел. Внутри было темно, но мой фонарик сразу нащупал выключатель. Включив свет, я огляделся. Мне кажется, вы слишком отсек близко. Был, наверное, футов 100 в длину. По обе стороны почти пустые стеллажи занимали 3 или 4 дюжины труб с резьбой, почти таких же длинных, как и сам отсек. На конце каждой трубы имелись глубокие отметины или вмятины, оставленные какими-то металлическими когтями. Это были секции буровой штуки. И больше ничего. Я выключил свет, вышел, закрыл за собой дверь, и в тот же момент ощутил на своем плече чью-то тяжелую руку. «Вы что-то хотите, приятель?» Спросил глубокий, грубый и, не допускающий шуток, голос очень сильно напоминающий об Ирландии. Я медленно повернулся, обеими руками стянул на груди отвороты своей куртки, словно защищаясь от ветра и резкого холодного дождя, который начал сыпаться на палубу, словно через сито, слабо поблескивая в лучах дуговых ламп и снова пропадая во тьме. Передо мной стоял человек средних лет, небольшого роста, но крепкого сложения, с обветренным лицом, которое могло быть и добрым, и свирепым, в зависимости от обстоятельств. В данную минуту перевес был немного в сторону свирепости, но только немного. Я решил рисковать. Как вы думаете, они... Честно говоря, ищу. Я не пытался скрыть свой британский акцент, напротив, даже упирал на него. Так заметный подлинно британский акцент не вызывает подозрения. Прораб сказал мне обратиться к бригадиру подсобников. Это случайно не вы? Ну, буркнул он, что должно было означать «клянусь Богом, вы угадали». Но произнести это оказалось ему не под силу. Да подавиться... Можно было буквально видеть, как ум его напрягается. Не пройдет и сотни ярдов. Говоришь, мистер Джеральд велел тебя отыскать меня? Вот именно. Бессильная низкая облачность. Кошмарная ночь, не так ли? А это означает, что... Я надвинул шляпу на глаза. Вот уж не позавидуешь вашим рабочим. Вдруг зажегся... Если ты искал меня, то каким шарил в этом отсеке? Вот вот. Лицо ее осунулось. Я просто увидел, что вы заняты, а так как он думает, что именно здесь потерял... Что потерял и где? Он глубоко дышал. Генерал Рутленд, свой портфель с очень важными бумагами и очень срочными. Вчера он был тут с проверкой, дайте вспомнить. Ну да, днем, когда получил это ужасное известие. Помог.